Слова не шли на язык. Ярослав томился, чувствуя себя бессильным помочь дочери в эту трудную минуту. Бажена тоже молчала, сидя рядом с ним на жестком диване в первой комнате. Каждый думал о своем. Неожиданно в дверь постучали. Стук был негромкий, осторожный, как обычно стучит человек, неуверенный в том, что пришел по верному адресу. Отец и дочь переглянулись. У Бажены перехватило дыхание. Все эти дни она жила в ожидании несчастья. Вот вломится полиция, уведет отца. Лукаш ничем не выдал своего волнения, хотя думал о том же. На какую-то долю секунды мелькнула мысль. Бежать, можно выпрыгнуть в окно и через двор выбраться на другую улицу. Но тут же он отбросил эту мысль. Если пришли арестовать его, то, конечно, поставили сторожей у всех окон. «Войдите! Открыто!» — громко крикнул Ярослав, чувствуя, как напряжены его нервы. Дверь медленно отворилась, и в комнату шагнул Ян Блажек, двоюродный брат Лукаша, сотрудник политической полиции. Его появление было неожиданным. Ярослав Лукаш и думать забыл, когда Блажек последний раз переступал порог его дома. А Бажена такого случая не помнила совсем. Родственная связь между семьями братьев оборвалась давным-давно. Блажек и Лукаш не искали встречи, слишком чуждыми оказались они людьми. Правда, к матери Блажека, своей тетке по отцу, Ярослав относился с любовью и уважением. Она жила отдельно от сына, не ладила с его женой. Туберкулез рано свел тетку в могилу. В продолжение ее болезни Ярослав часто навещал ее, поддерживал материально. Знавал Лукаш и отца Блажека, сталевара одного из пражских заводов. Но тот умер раньше своей жены, в результате увечья, полученного во время аварии в цехе. Яна Блажека Лукаш за глаза называл «барсельером» и «героем Капаретти». В годы Первой мировой войны Блажек служил добровольцем в чешском регионе, который входил в состав итальянской армии. Как и все бывшие легионеры, он сохранил итальянскую форму, смешную шляпу с перьями, которую и надевал на голову, когда нес почетную караульную службу в граде. Блажек очень гордился легионерской формой. Приход нежданного гостя изумил и отца, и дочь. Недоверие и неприязнь — вот те чувства, которые они питали к Блажеку. Даже встречаясь с ним на улице, они старались его не замечать. А вот теперь, в такие напряженные дни, Блажек без всякого предупреждения ввалился к ним прямо в дом. Как расценить этот неожиданный визит и что за ним кроется? «Здравствуй, брат!» «Здравствуй, племянница!» — невозмутимо приветствовал их Блажек. Ярослав и Бажена неохотно ответили ему и пригласили садиться. Бажена ушла в свою комнату. Блажек сел, обвел глазами стены, достал из кармана пачку сигарет, взял одну из них, помял ее между пальцами и закурил. По всему видно, он тоже чувствовал себя не совсем ловко и не знал, с чего начать беседу. Крупная массивная фигура Блажека, казалось, заполнила всю маленькую комнатку. Гость сутулился, как будто боялся за что-нибудь зацепиться. Он осторожно вертел сигарету в руках, поминутно дул на ее кончик. Наконец, после долгой паузы, Блажек поднял глаза и спросил. «Ну, как живешь?» Лукаш развел руками. «Как и все». Он терялся в догадках. «А я к тебе с делом», — сказал Блажек, и, нахмурившись, стал опять усиленно дуть на сигарету. «Какое дело может быть у инспектора политической полиции к коммунисту?» — раздумывал Ярослав. «Уж не пришел ли он забрать меня? В таком случае почему один? Это не в их правилах». «Ну, выкладывай, я слушаю». Ян Блажек помялся и начал нерешительно. «Мне хотелось бы оказать тебе... ну, услугу, что ли. Понимай, как хочешь. Правда, этим я совершаю служебное преступление». И, видя, что брат с сомнением смотрит на него, быстро добавил. «Да, не удивляйся, именно преступление, но я обязан тебе многим. Ты любил мою покойную мать, и она тебя любила. Ты заботился о ней, помогал ей». В душе Лукаша боролись противоречивые чувства. Он вспомнил, что говорила о Блажике его покойная мать. «Ян славный парень, правда, избалован, но не испорчен, очень самолюбив, горд, но не зазнается, добрый и незаносчивый. Очень мне горько, что вы не дружите. Но что другое может думать мать о сыне?» Откровенно говоря, Лукаш не очень-то доверял материнской характеристике и не изменил своего мнения о Блажике. «Чужак. От своих отбился и вышел в чужаки. «Самые опасные люди», — рассуждал Ярослав. Но сейчас он заподозрил другое. Наслышанный от товарищей по партии, от своего подпольного руководителя Червеня, о том, на какие провокации способна политическая полиция, Лукаш спрашивал себя, а не скрывается ли за родственной услугой Блажика профессионально расставленная ловушка. Настороженный, он ждал, что скажет брат дальше. Блажик произнес совершенно неожиданные слова. «Ярослав, удирай из Праги! Тебе и ряду других твоих единомышленников угрожает арест. Если не сможешь уехать сегодня же, то ночуй где-нибудь вне дома». Лукаш ушам своим не верил. Пытливо он смотрел прямо в лицо Блажику. Но взгляд Блажика был спокоен и прям. «Нет, Ян говорил искренне, говорил то, что думал. Лукаш понимал кое-что в людях. Тебя знают как старого коммуниста, как участника гражданской войны в России на стороне большевиков», — продолжал брат. «Ты у нас проведен по всем учетам. Вот так. Я свой долг выполнил, а теперь пойду». Блажик поднялся. Ярослав крепко пожал руку гостю. Поступок брата тронул его. «Спасибо, Ян. Чего-чего, но этого я от тебя не ожидал. Спасибо. Скажу правду, я верю и не верю тебе». «А ты верь», — тихо проговорил Блажик. «Верь и прими немедленные меры». «Хорошо, но почему ты торопишься?» «Так нужно», — ответил Ян Блажик. «Да и о чем нам с тобой говорить?» Едва заметная под усами усмешка тронула его губы. «Я думаю, что мы можем найти тему для разговора», — твердо сказал Лукаш и, положив тяжелые руки на плечи брата, вынудил его сесть на прежнее место. «Вот ты сказал, что совершаешь преступление. Перед кем?» «Перед кем?» — удивленно переспросил Блажик. «Неужели это не ясно?» Ярослав качнул головой. «Нет». Блажик пальцем разгладил волосы. «Перед полицией, перед службой, перед государством». «Перед полицией это понятно, перед службой тоже. А вот перед государством с этим согласиться не могу, хотя мы по-разному понимаем государство. Вот ты скажи мне, ты любишь свою родину, Ян?» «Обидный вопрос, Ярослав. Если моя жизнь не нужна родине, то мне самому она не нужна тем более. Если бы я не любил родину, я не пошел бы в 15-м году в легионеры. Все это не то, Ян, совсем не то. Широко известно, и тебе тоже, какую роль сыграли легионеры по возвращении домой. Зачем об этом вспоминать? Легионеры — далекое прошлое. Важно то, что родина сейчас в большой опасности, а ты преданно любишь ее. Ведь так, правильно?» Блажик слушал Ярослава терпеливо, но без всякого интереса. Конечно, он мог бы встать и уйти. К чему все эти разговоры? Свой родственный долг он выполнил, а Ярослав своей философией только зря отнимает время. Но какая-то непонятная сила удерживала его в этой комнате. «Мне бы хотелось знать», — продолжал Ярослав, — «мог бы ты служить немцам, против которых дрался в мировую войну?» «Ты не обижайся, брат, но это глупый вопрос. Что у меня может быть общего с немцами?» Ярослав сердито сдвинул густые брови. «Когда люди ведут откровенный и прямой разговор, — заметил он, — то вопросом на вопрос не отвечают. Я служить немцам не собираюсь, так же, как и ты». Ярослав усмехнулся, погладил усы. «Я-то и в самом деле не буду. А вот ты уже служишь.